Глава 42. Злата. Следующим вечером мы отправляемся обратно. Перед тем, как зайти на катер, я долго вглядываюсь в безоблачное небо и, отыскав на дне сумки монетку, бросаю ее в прозрачную спокойную воду. Амир смотрит на меня скептически, но проявляет чудеса выдержки, даже не подгоняет. Провожая взглядом наш отель, в котором мы провели 5 счастливых дней, безнадежно грущу. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Во время перелета сплю, свернувшись калачиком в кресле. А Хаджаев, еще не добравшись до офиса, проверяет отчеты по исправности джетов, любезно подготовленные технической службой и врученные перед посадкой стюардессой. В Дубай прилетаем поздней ночью. О том, что произошло что-то неприятное, я понимаю сразу. Расул, встретив нас в аэропорту, быстро кивает мне и отзывает Амира в сторону. Они коротко переговариваются. «Нам надо отъехать, Злата», — произносит Амир напряженно, вернувшись ко мне. «Уже один». Подхватывает чемоданы и берет меня за руку, тянет за собой. «К сожалению, я не смогу тебя отвезти, вызову водителя». «Что случилось?» — спрашиваю с тревогой. «Все потом». Он оборачивается, сжимает мою ладонь и ведёт дальше по терминалу. Пассажиры, чувствуя мощную агрессивную энергетику, расступаются. «Что-то с Таней?» «Предполагаю. С твоей подругой все хорошо». «Это Ильдар?» По молчанию понимаю, что попала в цель. Пока ждем автомобиль, не сдерживаюсь. В порыве обнимаю Амира и всхлипываю. Почему-то именно сегодня мне не хочется его отпускать. Слишком резко из мальдивской сказки мы очутились в реальности. Темная улица, освещенная фонарями, кажется чужой. Больше всего на свете я не хочу никуда ехать одна. Дубай, будто шприц с ядом, накачивает нас смертельной пустотой, удушающей и страшной. «Можно я поеду с тобой?» — жалобно прошу. «Нет, не сейчас, Злата. Пожалуйста, не капризничай», — приказывает Амир, поглаживая по спине. «Если захочешь, завтра в офис вызови такси». «Хорошо». Выдыхаю. «И будь осторожна». «Буду». Буркую, усаживаясь в подъехавший автомобиль. Когда мы трогаемся, смотрю на одинокую фигуру и тихо плачу. В душе что-то медленно умирает, крупица за крупицей. Амир кажется таким высоким, скалой, нерушимой стеной. А я — рассыпающийся замок из песка. Не выдерживаю, сил нет. Я — груда песка. «Остановите!» — прошу с надрывом. Бью кулаком по спинке сиденья перед собой. «Остановите сейчас же!» Запутавшись в ремне безопасности, выскакиваю и несусь обратно. Теплый воздух обдает лицо. Амир оборачивается на крик и тут же ловит меня. Он тоже взволнован. Грудная клетка тяжело вздымается, мышцы напряжены, руки сжимают талию с такой силой, что я задерживаю дыхание. Замерев на твердом плече, зажмуриваюсь и плачу. Рыдаю так, будто с ума схожу. «Ну ты чего, девочка моя? Девочка моя. Это лучшее, что я слышала». Качаю головой и трусь губами о небритый подбородок. «Я забыла сказать, что люблю тебя», — шепчу сквозь слезы. «Мне было важно это сказать сейчас». Амир еще крепче обнимает и наклоняется. Поцелуй горький и стремительный, оставляет странное послевкусие. Душой он, конечно, уже не со мной. Я это чувствую каждой клеточкой тела, каждой песчинкой. «Надо идти, Злата. Езжай, пожалуйста, домой». Наутро я стараюсь не думать о плохом. О том, чтобы позавтракать, не может быть и речи. Натягиваю первую попавшуюся рубашку и шорты и, помню об указании, послушно вызываю такси. Негативный опыт с автобусом научил, что так действительно будет надежнее. Таня, судя по отсутствию макияжа и потерянному виду, так же, как и я, всю ночь беспокоилась. Только о Расуле. «Ты в курсе, что произошло?» Спрашиваю без всякого приветствия. «В общих чертах», — отвечает сбивчиво. Нам пришлось вернуться раньше, потому что Ильдар не выходил на связь. Расул, как обычно, занялся его поисками. Узнал, что брат сейчас в Бахрейне. А потом... Позвонили из госпиталя. Попросили приехать родственникам. «Боже!» Прикрываю рот ладонью. Становится еще страшнее. День тянется, словно резиновый. Мы правда пытаемся влиться в рабочий процесс и не думать о Ходжаевых, но получается плохо. Периодически то я, то Таня пробуем дозвониться до братьев. Один раз у нее получается. Расул просит дать им время. А еще сообщает, что пришлось вызвать из Дубая Елисеева. Он помогает ему трясти вопросы с властями. Как только слышу о Вадиме, лицо холодом обдает. Если Амир согласился на помощь своего бывшего менеджера, значит, все действительно серьезно. «Я боюсь», — признаюсь Тане, собираясь домой. «Чего?» «Не знаю». «Да брось, они разберутся, и все будет как раньше. Ты думаешь?» «Я надеюсь, Злата». Телефон вибрирует, и я в надежде услышать Амира тут же отвечаю. На экран не смотрю. «Злата, привет! Все в силе?» — бодро спрашивает Георгий. «Привет, я совсем забыла». Вздыхаю устало. «Значит, все отменяется?» Его расстроенный голос не дает мне права отказаться. Георгий и Сэм — мои хорошие люди. Они много трудятся, чтобы позволить себе жить в Дубае. Пусть хоть у кого-то сегодня будет все хорошо. «Нет, конечно», — с досадой говорю. Таня вопросительно кивает. «Говори адрес». Снова обращаюсь к Георгию. «Форте Тауэрс, Б-1407», — диктую, запоминая. «Хорошо, я сейчас вызову такси». Скидывая в рюкзак вещи со стола, оформляю заказ в приложении. «Ты куда это собралась?» — спрашивает подруга. «Кто это?» «Я совсем забыла», — отмахиваюсь. «У меня встреча, потом расскажу». В такси волнуюсь ужасно. Нервы, словно натянутые струны, рвутся со звоном. Периодически набираю Амира, но телефон недоступен. Расплатившись с водителем, бегу ко входу и ищу лифт. Перед нужной дверью приглаживаю волосы и стучусь. Георгий открывает. Приглашает войти. «Надеюсь, не опоздала». Приветливая улыбка сходит с моего лица. Ошарашенным взглядом исследую номер. Идеальная чистота. В центре огромная, заправленная покрывалом кровать, а возле окна стол со стульями. О том, что здесь живет ребенок, ничего не говорит. Хмурюсь, заметив блестящее ведёрко с бутылкой шампанского. Волосы на голове шевелятся от ужаса. Ноги становятся ватными. «А где Эмма с Арсением?» Спрашиваю, медленно снимая рюкзак с плеча. Я подумал, что без них нам будет комфортнее. Георгий улыбается. Как обычно, только теперь его физиономия видится мне неприятной. Вспоминаю странные ощущения на том ужине с Амиром, когда мы встретили их с женой. Еще тогда что-то почувствовала, но не обратила внимания. Сердце, испорченной сигнальной ракетой, уходит в пятки. «Ты подумал, что?» Восклицаю, резко дергаясь к двери, но меня останавливает жесткая рука. «Я сразу понял, что ты из этих. Слишком красивая, Злата. А уж когда увидел тебя с Ходжаевым, все подтвердилось». «Что именно?» Пытаюсь выдернуть локоть. «Ты ведь шлюха». «Нет, ты ошибся». Нервно смеюсь. «Бред какой-то». «Я пойду, раз моя помощь не требуется». Георгий мерзко смеется и резко дергает меня к себе. Ладонями упираюсь в его торс, тут же отстраняюсь. До тошноты неприятно и страшно. «Это вряд ли».